Сейчас речь пойдет о наложнице Джао, которая, оставшись в кумирне на попечении нескольких людей, все более безумствовала. Служанки перепугались не на шутку. Две женщины держали наложницу под руки, а она, стоя на коленях на полу, не переставала кричать и плакать. Иногда она ползала по полу и умоляла: «Убейте меня, краснобородый повелитель, я никогда больше никому не причиню зла». А то, сложив руки, она жаловалась, что ей больно, глаза ее выкатывались из орбит, изо рта шла кровь, волосы растрепывались. В такие минуты никто из служанок не решался к ней приблизиться. Когда наступил вечер, голос наложницы Джао звучал особенно мрачно, напоминая вой демонов. Женщины в ужасе шарахались от нее. Пришлось позвать на помощь нескольких мужчин. Наложница Джао лишилась чувств, но вскоре пришла в себя. Всю ночь она бушевала, а на следующий день умолкла. Лицо ее исказило гримаса. Платье на груди было разорвано. Она не произносила ни слова, но все понимали, что она испытывает невыразимые страдания. В самый критический момент появился врач. Едва взглянув на наложницу Джао, он не стал исследовать ее пульса и только промолвил: «Готовьте все для похорон». «Господин, вы бы хоть пульс прощупали?» — стали просить его служанки. «Тогда мы знали бы, что доложить госпоже». Доктор взял руку больной, но пульса уже не было. Дзя Хуань зарыдал, и все стали утешать его, забыв о наложнице Джао, которая, босая, со всклокоченными волосами, лежала мертвая. А наложница Джоу про себя подумала: так кончают все наложницы. Хорошо, что у нее есть сын. А если умру я, кто обо мне позаботится? При этой мысли наложница Джоу расстроилась. Между тем слуга, ездивший за доктором, возвратился домой и сообщил Дзя-Джену о смерти наложницы Джао. Дзя-Джен распорядился, чтобы для нее устроили похороны. 3 дня с Дзя-Хуанем провел он возле ее гроба, а затем вместе с мальчиком возвратился домой. После того, как Дзя-Джен отпустил слугу, среди людей поползли слухи, и вскоре все стали уверять, что наложницу Джао постигло возмездие за совершенное ею зло. «Пожалуй, теперь и вторая госпожа, супруга Дзяляня, не выздоровеет», — говорили другие. «Иначе почему бы наложница Джао стала говорить о ней?» Когда эти разговоры дошли до ушей Пин-Эр, она страшно взволновалась, стала внимательно приглядываться к Фэнзе, и ей показалось, что та на самом деле уже не поправится. К тому же в последнее время Дзялянь был занят и относился к жене грубо, словно чужой. Пин-Эр все время находилась возле Фэнзе и только занималась тем, что утешала ее. Госпожа Син и госпожа Ван уже несколько дней как возвратились домой, но ни разу не пришли навестить Фэнзе, а лишь присылали слуг узнать о ее самочувствии. Это заставляло Фэнзе особенно страдать. Еще ей было больно, что Дзялянь со времени своего возвращения с похорон не сказал ей ни одного сочувственного слова. В один из моментов, когда Фэнзе жаждала поскорее умереть, ей показалось, что из внутренней комнаты вышла Юэрдзе. Она приблизилась к кровати Фэнзе и промолвила: «Как давно я не видела тебя, сестра! Я всегда о тебе очень много думала. и мне хотелось...